بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. حاميم. حاميم. والكتاب المبين. Клянусь ясным писанием. إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Мы сделали его Кораном на арабском языке. Быть может, вы уразумеете. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. Поистине он находится у нас в Матери Писаний. Он возвышен, преисполнен мудрости. Неужели мы отвратим от вас напоминание из-за того, что вы народ излишествующий? وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ. Сколько пророков мы отправляли к первым поколениям. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Но какой бы пророк ни приходил к ним, они издевались над ним. فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ. Мы погубили тех, которые превосходили их мощью, и уже миновали примеры прежних поколений. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. Если ты спросишь их, кто сотворил небеса и землю, они непременно скажут: их сотворил могущественный, знающий. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. Он сделал для вас землю колыбелью и создал для вас на ней дороги, чтобы вы следовали верным путем. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. Он ниспослал с неба воду в меру, и ею мы оживили мертвую землю. Таким же образом вы будете выведены из могил. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. Он сотворил всякие пары животных и растений и создал для вас среди кораблей и скотины те, на которых вы ездите. لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ. Чтобы вы поднимались на их спины, а затем поминали милость вашего Господа после того, как поднялись на них, и говорили: «Свят тот, кто подчинил нам это, и мы сами на такое были не способны». Поистине мы вернемся к нашему Господу. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. Многобожники сделали некоторых из его рабов частью его.

وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ. Когда Иса привел ясные доводы, он сказал: «Я принес вам мудрость и явился для того, чтобы разъяснить вам часть того, относительно чего вы расходитесь во мнениях. Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне». Инна Аллаха хуа Рабби ва Раббукум фа'буду. Хаза сиратум мустаким. Поистине Аллах мой Господь и ваш Господь. Поклоняйтесь же Ему. Это и есть прямой путь. فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ. Но партии разошлись во мнениях между собой. Горе же тем, которые поступали несправедливо, от страданий в мучительный день. هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Неужели они ожидают чего-либо, кроме судного часа, который наступит для них внезапно, так что они даже не почувствуют его приближение? الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ. В тот день врагами станут все любящие друзья, кроме богобоязненных. يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ. О рабы мои! Сегодня вы не познаете страха и не будете опечалены. Вы уверовали в наши знамения и были мусульманами. Войдите же в рай радостными вместе со своими женами. Yutafu alayhim bisihafin min dhahabin wa akwab wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladhu al-a'yun wa antum fiha khalidun. Их будут обносить блюдами из золота и кубками. Там будет то, чего жаждут души, и чем услаждаются глаза. Вы пребудете там вечно. Этот рай дан вам в наследство за то, что вы совершали. لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ. Для вас там уготованы многочисленные фрукты, которые вы будете есть. إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Поистине, грешники вечно будут мучаться в гиенне. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. Им не будет дано передышки, и они будут там в отчаянии. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. Мы не поступили с ними несправедливо. Они сами поступали несправедливо. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. Они воззовут: «О Малик, пусть твой Господь покончит с нами». Он скажет: «Вы останетесь здесь».